Это мой первый визит в Центральную Африку, и я уже сказал об этом президенту. Я весьма впечатлен тем, что увидел в этой части вашего прекрасного континента. Красивые леса, горы, реки, богатый рыбой Атлантический океан, поистине райские сокровища. И я сказал президенту, что вы живете в раю. Вы живете в раю. Но самое большое сокровище любой страны, что одинаково применимо к Беларуси и к Экваториальной Гвинее, это наши люди. Добрые, трудолюбивые, искренне желающие заботиться о своей родной земле, открытые новым знаниям, опыту и тонко чувствующие друзей и единомышленников. Вы живете в раю. Я знаю, что вы, как президент, ставите перед собой весьма амбициозные цели, направленные на повышение благосостояния народа вашей страны. Ваше правительство проводит политику открытости, стремясь планомерно развивать инфраструктуру, ускорять индустриализацию страны, обеспечить экономику хорошо подготовленными кадрами. Меня впечатлили ваши слова, только что сказанные в узком составе наших переговоров, о том, что Вы живете в раю.